и старые истории о звезде. Звезда. Она не смогла договорить, сильнейшая схватка сотрясла ее тело. Тяжелые кольца на пальцах больно впились в руку Лессы, когда умирающая судорожно уцепилась за девушку. «О чем ты?» — спросила Лесса хриплым шепотом. Но женщина испытывала такие страдания, что едва могла дышать. Глаза ее, казалось, вылезли из орбит. Тонкие, бескровные губы искривились. Лесса почувствовала, как древний женский инстинкт оживает в ней самой. Несмотря ни на что, она жаждала облегчить муки несчастной, смирить нарастающую боль. Однако в ушах продолжали звучать слова Геммы. Значит, Гемма спасала не Фекса, а всадника, звезда. Она имела в виду алую звезду? А что за старые истории, о которых она упомянула? Повитуха, прижав ладони к животу Геммы, давила на него, выкрикивая советы обезумевшей от боли роженицы. Вдруг тело женщины конвульсивно содрогнулось. Лесса попыталась удержать ее, но леди Гемма широко раскрыла глаза и улыбнулась с непонятным облегчением. Потом она рухнула на руки Лессы и затихла. «Она умерла!» — взвизгнула одна из женщин и выскочила из комнаты. Ее голос долгим эхом прокатился по анфиладе каменных покоев. «Умерла! Ла-а-а!» — долетела до потрясенных женщин, столпившихся у кровати. Лесса опустила леди Гемму на постель, с удивлением глядя на странную, торжествующую улыбку, застывшую на ее лице. Девушка отступила в тень. Печаль и сожаление терзали ее сердце. Она никогда не колебалась раньше, стараясь дотла разорить Руат и нанести вред Фексу. Но теперь она трепетала от раскаяния. Жажда мести ослепила ее. Она забыла, что и другие могли оказаться во власти ненавистного Фекса. Одной из жертв была леди Гемма, и эта женщина перенесла гораздо больше унижений и жестоких обид, чем сама Лесса. Но она, Лесса, не поняла этого. Она выплеснула свой гнев на женщину, которая заслуживала уважения и жалости. Лесса встряхнула головой, чтобы рассеять переполнявшее ее ощущение трагической безысходности. Но у нее не было времени для сожаления и раскаяния. Не сейчас. Фекс в Руате, в ее холде, и он не должен уйти отсюда живым. Она прикончит его, отомстит не только за себя, но и расквитается с ним за зло, причиненное Гемме. Это нужно сделать. И у нее теперь есть средства. Ребенок. Да, ребенок. Она скажет, что младенец жив, что родился мальчик. Всаднику придется сражаться. Он слышал и засвидетельствовал клятву Фекса. Она торопливо шла по пустым коридорам, ведущим в главный зал, и на губах ее змеилась улыбка. Но улыбка Лессы не походила на ту, что застыла на лице мертвой женщины, лежавшей в одном из верхних покоев. Она едва не ворвалась в главный зал, но вдруг поняла, что в предвкушении триумфа почти утратила контроль над собой. Лесса остановилась у входа и глубоко вдохнула теплый, чуть влажноватый воздух. Потом ссутулилась, вновь становясь неприметной служанкой, и вошла в зал. Вестница смерти всхлипывала, распростершись у ног Фекса. Лесса скрипнула зубами от внезапно накатившей на нее волны ненависти. Этот выродок добился своего. Леди Гемма умерла, давая жизнь его семени. Он был доволен и уже успел послать за своей новой фавориткой, несомненно, чтобы объявить ее госпожой. «Ребенок жив!» — закричала голосом, искаженным от гнева и ненависти, Лесса. «Он жив! Родился мальчик!» Фекс вскочил, отпихнув ногой плачущую женщину и злобно уставился на Лессу. «Ребенок жив! Это мальчик!» — повторила она, успокаиваясь. Ярость, охватившая Фекса, развеселила ее. «У Руата новый повелитель!» Снаружи донесся рев драконов. Лицо Фекса налилось кровью. Внезапно он бросился к лестнице, выкрикивая проклятие. Прежде чем Лесса успела увернуться, тяжелый кулак опустился на ее голову. Она упала, скатилась по ступеням на каменный пол и замерла грудой грязных лохмотьев. «Остановись, Фекс!» Голос Флара прорезал тишину в тот самый момент, когда лорд Плоскогорья занес ногу, намереваясь ударить бесчувственное тело. Фекс обернулся. Пальцы его инстинктивно сомкнулись на рукояти кинжала. «Услышано и засвидетельствовано, Фекс!» произнес всадник, подняв руку в предостерегающем жесте.